«Простите, что такая вот я предсказуемая». Я вскочила и прокатилась в сторону, как раз перед тем, как земля подо мной превратилась в нору, и прицельным огнем дробовика выпустила в выпрыгнувшую из нее псину сноп свинца. Правда, как выяснилось, без особого вреда для гончей, но по крайней мере это явно удивило ее. Я, может быть, не так уж и ловко с моими новыми копытами, но я все еще могу двигаться действительно быстро, когда мне это нужно. Краем глаза я увидела, как Диус проезжает под мостом, между двумя большими зданиями, и разглядела силуэт адской гончей, притаившейся на краю сооружения. «Берегись!» Но было уже слишком поздно. Как только Диус прошел под мостом, полтора десятка бронированных зверей спрыгнули на него и начали вгрызаться в его броню своими всеразрезающими когтями. Он пытался отбиться от них огнем пулеметных башен, но существа легко уничтожили турели несколькими ударами своих чудовищных лап. «Держись, мы поможем!» — кричала я во всю мощь легких, мчась в сторону танка, надеясь найти способ согнать гончих с его брони. У Диуса было свое видение решения задачи. Он неожиданно сорвался с места и, взорвав стену здания впереди, рванул в получившийся пролом. Какофония визжащего об бетон металла, ревущего двигателя и скрежещущая броню стали наполнила воздух. Огромное облако пыли накрыло окрестности, когда танк прорывался сквозь брешь. Судя по грохоту, я предположила, что крыша здания, скорее всего, тоже рухнула под аккомпанемент прочих разрушений. Раздался еще один взрыв, и вот уже Диус выбирался из разрушенного здания назад, на улицу. Ни одной болтающейся на его броне недружелюбной адской гончей не осталось. Он резко остановился, позволяя пыли и дыму немного осесть. Люк на его башне распахнулся, и потрепанная, контуженно выглядящая Скотч выбралась из него, слегка покачиваясь, и заявила: «Это было просто потрясающе. Давайте еще разочек». Еще раз покачнувшись, она размашисто плюхнулась на спину. «Ау, все так офигенно кружится. Или ты справишься сам?» — впечатленно признала я. Двигатель Диуса издал насмешливый гул. Ремонтные талисманы уже начали свою работу, устраняя полученные танком повреждения. Я оглянулась и увидела, как Лакуна и Пегасы присоединился к нам. На ЛЮМЕ оставалось всего несколько красных меток. «Мы больше не можем просто бежать и стрелять. Граунирер или кто-то, назвавшийся его именем, говорил, что Анклав контролирует гончих. Мы должны выяснить, как и остановить это. Лично меня больше всего интересует, почему Анклав именно здесь и использует в этом месте свои примочки». Нейворсия и Пегасы твердо кивнули мне в ответ. Скотч-тейп пошатнулась и плюхнулась мне на спину с башни танка. Глори с явным недовольством осмотрела мои передние ноги. «Увидишь, как они передают сигнал, запиши его на свой пипбак, Бликджик. Попытайся поймать частоту в диапазоне ПИ». Она столкнулась с моим неумной пони взглядом и исправилась. «Ищи самый сильный сигнал, он должен быть забит гудками и щелчками обмена данных с терминалов». «Спасибо», — ответила я, наблюдая за тем, что творится у нас в тылу, и продолжила: «Мы должны разделиться. Похоже, эти псины обожают гоняться за Диусом. Поэтому он сможет взять их на себя, а Сансит, Твистер и Бумер ему в этом помогут. Лакуна обеспечит нам связь, а вот как она это сделает, я решила не уточнять. Если нам удастся прекратить вещание управляющего сигнала, то можно надеяться на то, что адские гончие позволят нам уйти. А если нет, то мы просто сбежим и предложим Раверу прочесть своим родственничкам лекцию на тему благодарность за спасение и как ее правильно выражать. Мне очень жаль, но один из нас должен всегда быть с тобой», — решительно возразила Твистер. «Мы были посланы для того, чтобы выяснить, что затеял Тандерхед, и я не могу рисковать, ведь вы можете попытаться скрыть полученную информацию». «Ну хорошо, ты можешь», — начала говорить я, но сделавшая шаг вперед Сансит прервала меня. «Я пойду», — сказала кобыла столь решительно, что никто не осмелился ей возразить. Твистер, с легким удивлением, посмотрела на напористую подчиненную, а Сансит продолжила: «Сержант, как боец, вы гораздо лучше меня, и вам не обойтись без ракет Бумера». Твистер посмотрела сначала на Бумера, но тот лишь пожал плечами, а затем ее взгляд вновь вернулся к кобыле в черной силовой броне. «Ладно, Сансит, гляди в оба и сообщай обо всем, что обнаружишь», — согласилась Твистер и взлетела. Диус запустил свой двигатель и с ревом покатил по дороге назад. Над ним парили двое пегасов в силовой броне и Аликарн. Мы отошли в сторону и через минуту ощутили вибрацию под копытами. Никто не может копать настолько быстро. Возможно, они используют уже существующую систему туннелей и просто продлевают их куда нужно. Как только я начал двигаться, П-21 вытянул переднюю ногу и остановил меня. А через секунду я заметила медленно двигающиеся красные метки на ЛЮМЕ. Дозорные гончих продвигались вперед, пригнувшись и обнюхивая воздух, направляя свое массивное, сработанное кое-как оружие в сторону всего, что казалось им подозрительным. На мгновение, я уверовала в то, что все мы обречены, и начала поднимать штурмовую винтовку, но П-21 слегка толкнул меня локтем. Оглянувшись на него, я увидела, как он слегка качнул головой. Мне следует довериться более умному пони. Минуту спустя, адские гончие приняли вертикальное положение и бросились за Дюсом. «Мы стоим с подветренной стороны», — невозмутимо пояснил П-21, вновь вешая аргумент на шею. Бу тоже расслабилась. «Наверное, мне следует поступить так же». Нахмурившись, я осмотрелась вокруг. «Но что же именно мне надо искать? Гигантский флаг анклава? Карту с отметкой «Центр управления адскими псами»?» С беспомощной улыбкой я посмотрела на Глори. «Есть идеи?» Глори нахмурилась и взлетела, покрутившись в воздухе перед приземлением. «Могу я увидеть твой передатчик?» — спросила она. Я протянула свой пикбак, и она начала копаться в нем. «Не использовать радиовещательный диапазон частот, диапазон частот ПАГА». «Сделано». Мой пикбак сразу же начал исторгать из себя жужжащий визжащий шум, и я незамедлительно убавила звук. «Похоже, это оно». А сейчас она проделала те же самые с собственным пикбаком, а затем занялась броней Сансит. «А сейчас ты останешься здесь. Я улечу на 100 ярдов к северу, Сансит на то же расстояние к югу, и мы, используя метод триангуляции, найдем источник сигнала. Я уже упоминала, насколько сильно я любила тех пони, что умнее меня». Следуя указаниям Глори, нам удалось определить направление, в котором сигнал был наиболее силен. Проект, по которому строился Гримхуф, принципиально отличался от проектов Бас Мирамир и Айрон Мир. Десятки железобетонных строений были сгруппированы вместе, оставляя между группами большие участки открытой местности. Вдалеке мы видели, как преследуемый толпой адских гончих Дюс носится по пустоши. Если бы не это, то мы бы никогда не смогли пробежать через пересеченную местность. В нескольких местах мы в прямом смысле ходили на цыпочках около вырытых в земле, сочащихся радиацией ям, в то время, как густой туман мог бы дать нам определенную защиту от визуального обнаружения. Я не знала, насколько искусны адские гончие в нахождении своих противников по запаху. «Интересно, а что там внизу?» — задала вопрос Скотч Тейп, пока мы пробирались мимо одной из радиоактивных ям. «Да кто ж его знает? Нерабочие жар-бомбы, магические отходы, реакторы Стоилтек с поврежденной оболочкой? Я не знаю и не горю желанием это выяснять», — сказала я. «В подземельях под Хуффингтоном нет и не может быть ничего хорошего. Тем не менее, я заметила то, что, как я надеялась, было нашей целью. Группа зданий, одно из которых имело несколько больших, смотрящих в небо тарелок. Хотя многие из них были покрыты ржавчиной, я полагала, что они до сих пор работали. Окружающий их плотный облачный покров был веским доводом в пользу того, что там находится что-то связанное с пегасами. Над нашими головами раздался свист, и в воздухе над нами промчались два вертибока. Нас заметили, но у них, вероятно, были проблемы посерьезнее, так как они рванулись к строению с большой антенной тарелкой. «Это только мне так кажется, или здесь и впрямь творится невесть что?» — спросила я, когда тучи сомкнулись вновь. Мы осторожно двинулись выбранным путем. Нам хватило бы одной чересчур проницательной гончей или ЛЮМА у врага, чтобы окончательно распрощаться с остатками маскировки. Мы наткнулись на тела зебры гончих, разбросанные в живописных позах. Трупы были еще относительно свежие, и тление их не коснулось. Смерть примирила дюжины полосатых мертвецов с их врагами-псами. Понадобились прямые выстрелы в голову, произведенные умелыми снайперами, чтобы утихомирить зверей. Глядя на пепел, покрывающий все поле боя, я могла только представлять, сколько на самом деле здесь было убито. Тем не менее, присутствие зебр меня неприятно удивило. Что они тут забыли? Повторялись события у Желтой реки, или тут было нечто иное? Слишком много ниточек сходилось в этом месте, чтобы все оказалось обычным совпадением. «Бликджик», — сказала Глори, присев на колени около отрезанной головы зебры. Коготь пса разорвал и содрал кожу на одной стороне лица, обнажив металл под ней. не зебра-киберзебра. Я в шоке осматривала обломки. Впереди слышались звуки выстрелов, энергомагического оружия и рев псов. «Что, черт возьми, здесь происходит?» — спросила Скотч, стоя на моей спине и прикрывая глаза, будто это поможет всматриваться в туман. «Мы должны забраться повыше», — сказала я, оглядывая крыши. К одному из зданий рядом со структурой из трех больших спутниковых тарелок был приставлен деревянный помост. Он скрипел под моими копытами, но держал мой вес. Мы добрались до третьего этажа. Эта крыша была чьим-то лагерем. Ящики с боеприпасами были отмечены глифом и частично спрятаны под листами брезента. Центр здания рухнул и давно лежал кучей на первом этаже, превращая крышу в балкон вокруг дыры. Бу, с испуганным видом, попятилась. Я медленно подошла к краю здания, где кто-то оставил пару биноклей. Смотря через них на здание по соседству, я увидела двух псов за баррикадой из обломков. Псы выглядели измученными и уставшими, даже для когтистых монстров. Казалось, что они боролись с десятками, а может сотнями зебр. Армия полосатых бойцов медленно уничтожала животных. Облаченные в силовую броню пегасы выскакивали из укрытий на крышах зданий, обстреливали нападавших полосатых и укрывались, прежде чем снайперы могли снять их ответным выстрелом. Я увидела, как два вертибока приземлились на противоположную сторону выгнутого здания, а затем кто-то выстрелил мне в спину. Пуля разбилась об основание моей, хорошо укрепленной, шеи. Забавно, но что-то в этом выстреле было ужасно знакомым. Я оглянулась в поисках стрелка, в то время как мои друзья спрятались за мелкие укрытия, которые там были. Что я могла разглядеть, так это призрачные пятна в тумане на противоположной стороне отверстия. Глори и Сансет незамедлительно начали обстреливать их из энергетического оружия, в то время как Скотч скатилась по моей спине в укрытие рядом с Бу. Я промчалась вокруг дыры, стиснув зубы, пока пули с глухим стуком вонзались в меня. Было больно, но не смертельно. Я пальнула из бдительности куда-то вперед, как только сократила дистанцию между мной и ближайшим противником. Кровь испачкала мерцающий воздух невидимого плаща, когда я набросилась на зебру. Мои копыта не встретили сопротивления, враг выскользнул за пределы досягаемости в последний миг. Я лежала, распластавшись на земле, пока не почувствовала два копыта на своем позвоночнике и давление от винтовки на задней части головы. Плащ невидимости лежал распахнутый, и я магически отпихнула в сторону ствол винтовки, запоздавшая очередь из нее проделала глубокую дыру в крошащемся бетоне. Борясь за возможность держать винтовку подальше от моей головы, я глянула на друзей. Граната превратила два размытых пятна снайперов в кровавую пыль. Глори и Сансет палили в сторону атаковавших зелеными и красными лучами энергии. Какая-то зебра мчалась к Бу и Скотч-Тейп по краю здания так, будто тот был широкой дорогой. Ее плащ свободно развивался, демонстрируя торжествующую ухмылку на мордочке кобылки, когда она взмыла в воздух, чтобы нанести сокрушающий удар Бу. На мгновение мне показалось, что и белая кобылка, и Тейп умрут там, но затем капюшон зебры внезапно свалился ей на мордочку, ослепляя ее. Она промахнулась на какие-то жалкие дюймы. К нашему с зеброй удивлению, ее нога пробила ветхую крышу, где и застряла. Пока кобылка пыталась освободиться, Скотч-Тейп подобралась к ней и приложила ее по голове трубным ключом, отправляя зебру в забытье. «Хорошо, я приняла случившееся как должное и подумала, а ведь было время, когда мне не нужно было бороться за свою жизнь». Понимая, что мои друзья не умрут еще минимум пару секунд, я сосредоточилась на своей собственной проблеме. Стрелок выругался по-зебрински и с еще большим усердием принялся выдирать ствол винтовки из моего магического захвата. Я перекатилась, принуждая врага подпрыгнуть еще раз, чтобы избежать падения, и посмотрела вверх. Ствол винтовки заехал моему врагу по глазнице, в то время как я уставилась в удивленную мордочку зебры. «Ты!» — ахнул Лансер. «Как? Какой обет я нарушил, что на меня свалилось такое проклятие, снова пригнавшее тебя сюда? А ну назад!» В пробоине показалась Глория и навела на зебру свой лучемет. Лансер положил копыта на спусковой крючок. «Одно движение, и он разнесет мне голову. Не смей! Клянусь, я бы убил тебя еще при первой встрече в той школе!» — пробормотал жеребец, глядя на меня сверху вниз. «Кажется, мы зашли в тупик. Самое время для переговоров. Забудь!» — крикнула Скотч-Тейп, замахиваясь ключом. «В противном случае, я умру и заберу эту проклятую с собой», — резко возразил он, не отводя от меня взгляд своих голубых глаз. «Возможно, мы могли бы убить его, Если магический разряд распылит его прежде, чем он успеет двинуться, но, скорее всего, своей предсмертной судорогой он прикончит и меня. Ладно, согласилась я, оглядываясь на остальных, убери свое оружие. Помни о впадине Бримстоуна. На мгновение я подумала, что он решил пристрелить меня в любом случае. Затем он отвел от моего лица расписанную символами винтовку и шагнул в сторону. Что здесь происходит? Спросила я, поднимаясь на копыта и не спуская глаз с лансера. Еще больше зебр вышло с нижнего этажа здания. Более десятка их направилось к нам, чтобы быть уверенными, что если мы начнем драку, нас прижмут со всех сторон. Возможно, в этом и был его план. Я взглянула на лансера. Возможно, мы можем помочь. Этот вопрос поверг в изумление всех пони, за исключением П-21. Нет, ты месиво из металла и паничьей плоти. Я не собираюсь, начал было лансер. Тут одна из зебр что-то спросила, отчего он скривился. Нет, ее помощь нам не нужна. Мы в состоянии вернуть то, что нам принадлежит, безо всяких. Еще один резкий вопрос от другого зебра-жеребца, и снова лансер огрызнулся. Несколько минут трое зебр припирались с ним. Снайпер, казалось, все больше отчаивался, его грива постепенно ощетинивалась и, наконец, он отрезал. Отлично. Он сокрушенно потер переносицу. Мы здесь, чтобы вернуть то, что у нас украли. Что у тебя здесь за дело? Я взглянула на П-21, затем ответила. Мы здесь, чтобы освободить адских гончих из-под контроля анклава. Лансер закрыл глаза и глубоко вздохнул. Конечно, только вы могли захотеть этого. Он посмотрел на меня еще раз. Мы изо всех сил пытались пробить их оборону. Каждый час они прилетают на тех машинах и увозят много нашего добра. Я видела киберзебр, сказала я, кивнув. Он скривил лицо. Да, отродья Каэтла, они устрашающие. И, судя по нахмуренному лицу, он был не в восторге от них. К сожалению, даже они не способны оперативно сокрушить оборону анклава. Другие варианты, есть разрытые когтями туннели, но это самоубийство. У нас есть подземный проход, но мы не можем сломать бронированную дверь или взломать терминал. Ты прокляла моего лучшего техника, сказал он неприятным голосом, поглаживая курок своего оружия, так что мы не можем двигаться дальше. Я посмотрела на П-21, и он уверенно кивнул. Последний вопрос. Я наклонила голову в сторону вертибока. Что они вывозят отсюда? Собственность. Нашу собственность, найденную давно, потому, как он сжал свои губы, я могла понять, что больше он мне ничего не скажет. Думаю, что мы должны попасть внутрь, чтобы узнать это. Как только мы... Я замолчала, выгнув бровь. Он сделал глубокий вздох. Если вы сможете разорвать контроль пегасов над псами, мы сможем разогнать их. Я не думаю, что они будут бороться за анклав по собственному желанию. Затем мы вернем то, что нам принадлежит. Справедливо. И вы нас отпустите, добавила я. Согласен, он вздрогнул. Я должен был убить тебя еще при первой встрече. С тех пор у меня от тебя одни неприятности. Наконец, он кивнул. А теперь покажите нам те двери, сказала я с усмешкой. Неудивительно, что адским гончим пришлось копать собственные тоннели. Эта дверь была способна выдержать взрыв жар-бомбы. Краской на двери была выведена северо-восточная станция спутникового наблюдения Эквестри. На усиленной стали были заметны следы когтей, но им так и не удалось взломать ее. П-21 работал с вмонтированным в стену терминалом с такой методичностью, что я бы, на его месте, уже на стену лезла от отчаяния. Лансер не предложил сопровождать нас, да я бы и не согласилась. Вместо этого, шестеро зебр в черной боевой броне молча стояли наготове. Это были зебры из рода Койота. Они не смеялись, не переговаривались, не глазели на меня, а делали лишь то, что требуется. В их глазах мерцали знакомые красные отблески, и это был единственный намек на то, что они усилены аугментациями. У половины из них на боевых седлах крепились карабины, в то время как другие зебры носили силовые копыта. Было в их броне и вооружении что-то смутно незебринское. Они не собирались покидать эту позицию, они были здесь, чтобы остановить любых адских гончих, которые попытались бы зайти к нам с тыла. Попасть под перекрестный огонь, то еще удовольствие. Как успехи? Спросила я П-21. Я пытаюсь проникнуть на сверхзащищенный объект. Пароль длиной в 9 символов. Это не так-то просто. Он снова нажал несколько клавиш, хмурясь, будто несговорчивый терминал был для него личным оскорблением. Бликджик, что это с ними? Спросила Скотчтейп, усевшись рядом с Бу и настороженно глядя на бронированных зебр. Они не разговаривают, даже не шевелятся. Сама не знаю, призналась я. Их услугами пользовались 200 лет назад, еще во время войны. Я вспомнила, что видела их в воспоминаниях Шуджа. Может, они просто очень сосредоточены. Сейчас у меня и без них хватало забот, чтобы раздумывать еще и над этой загадкой. Это куда больше, чем простая сосредоточенность, озабоченно заметила Глори. Я бы не отказалась провести медицинский осмотр, отвести одну из них к Раверу, чтобы он мог сравнить их аугментации с твоими. Было бы интересно посмотреть, есть ли сходство в конструкции. Да уж, Лансер вряд ли на это согласится, отозвался П-21 из-за терминала, а затем, перехватив мой взгляд, хмуро добавил: ты же понимаешь, что он собирается предать нас. Он уже не раз стрелял мне в спину, а я все еще жива, спокойно ответила я. Должно быть, это очень его огорчает. К тому же, оставшиеся считают, что я звездная дева. Скотч-тейп непонимающе уставилась на меня, и я, вздохнув, пояснила: в двух словах, я зебринский дьявол, которому суждено принести в мир хаос и разрушение. Ау, кобылка ухмыльнулась, но, по мере того, как сказанное укладывалось в ее голове, ее улыбка таяла. Ой, никакая я не дева, чего бы там ни было. Я вообще не дева. Чтобы кобыла считалась девой, должны соблюдаться определенные критерии, а я нарушила их, когда была еще в твоем возрасте, рявкнула я так, что Бу отшатнулась. Вздохнув, я добавила уже мягче: я вообще ничего не хочу разрушать, Скотч. Я и не говорила, что ты хочешь, Бликджик. Просто если смотреть на то, что ты уже успела сделать, сказала она, постукивая копытцами друг о друга. Я знаю, что это неправда. П-21 нажал клавишу, и из-за двери послышался гулкий удар и звук заработавших моторов. Вот оно, созвездие, сказал он. Дверь начала медленно открываться. Ее толщина была больше длины моей передней ноги. За дверью располагался коридор. На стене, над аббревиатурой СНЭК, виднелся символ из 4 звезд. Поторопитесь. Теперь, когда дверь открыта, уверен, что минут через 5 сюда ворвется Лансер. Со всей возможной осторожностью мы двинулись внутрь комплекса. Учитывая, как он был укреплен, это место разрабатывалось так, чтобы выдержать удары мегазаклинаний. Никаких следов мародерства или грабежа здесь видно не было, что заставляло меня задаваться вопросом, когда сюда последний раз кто-нибудь входил. П-21 и Бу двигались впереди, белая кобылка двигалась так же осторожно, как и синий жеребец. Сансит и я, с нашими металлическими ногами, плелись в хвосте. Красные метки на Илюме выглядели не слишком обнадеживающе, но трижды нам удалось уклониться от адских гончих и патрулей пегасов, прячась в больших пустых ящиках, расставленных вдоль коридоров. В четвертую такую встречу Глори и Сансит одновременно выстрелили так удачно, что испарили двух стерегущих проход адских гончих, прежде чем те успели хотя бы гавкнуть. Скотч-тейп смела пепел в ближайшую мусорную корзину. Меня начала донимать моя паранойя. Это не должно быть так просто. С Элюэмами Анклава и чутьем адских гончих мы должны были оказаться в гораздо более сложном положении. Вдруг это какая-то уловка? Бликджик, позвала Глори, один из многочисленных ящиков, на ярлыке которого значилось назначение: башня Шидоуболтов. Содержимое: металлолом 14-25-32. Это ярлык добровольческого корпуса. Эту операцию определенно проводит недобровольческий корпус, сказал я, срезая серебряным мечом винты, удерживающие крышку на месте. Мы сдвинули ее и уставились на аккуратно разобранные части машины. И это не металлолом. Скрипнув зубами, Глори хлопнула по ящику копытом. А мы все удивлялись, с чего это вдруг разведка перестала тормозить программу ДК. Они используют нас, чтобы переправлять эти штуки в башню. Мне жаль, сказала я, погладив ее голубые крылья. А мне нет. Идем. Теперь у меня есть собственные счеты к этим подонкам, прорычала она, направляясь дальше по коридору. Вскоре мы добрались до нервного центра операций, выйдя на заставленный терминалами балкон, открывающий вид на командный центр, где рядами стояло еще больше терминалов. В комнате управления СНЭК расположился по меньшей мере десяток пегасов в силовой броне, еще 2 десятка техников работали за терминалами, или обсуждали схемы, и я потеряла счет адским гончим. Однако, нам и на этот раз повезло. На балконе дежурила всего 1 пегаска в силовой броне. Когда она подошла ближе, Сансит и я, потянувшись, ухватили ее за хвост и выдернули через дверной проем. Один резкий удар, и охранница затихла без сознания, а мы вышли на балкон. «С какого из них, по-твоему, контролируются адские гончие?» — спросила я, глядя вниз, на все эти терминалы. «Ни с какого. Это терминалы. Мейнфрейм, вероятно, еще более защищен, чем это место», — заявила Скотч Тейп, глядя вниз и потирая подбородок. «Ты думаешь о том же, о чем и я», — прошептал П-21 дочери. «О том, что если мы не можем добраться до мейнфрейма или передающего оборудования, то можем взорвать ведущие к ним кабели», — ответила Скотч Тейп, удивив жеребца. «Вообще-то я думал попробовать отыскать местный реактор и взорвать его», — сказал он, застенчиво улыбаясь. «Это как-то слишком, папа». Оливковая кобылка принялась изучать пол под ногами. «Если бы это место строила я, то кабели от мейнфрейма шли бы под полом и подходили бы к передатчику по бронированному коробу, который, как я считаю, здесь». Она указала на длинную трубу квадратного сечения, идущую вдоль стены от пола до потолка и скрывающуюся за краем балкона. «Трудность в том, что я не представляю, как нам перебить кабель и не привлечь внимание всех пони внизу». Тут завыла сирена, и адские гончие вместе с солдатами анклава выбежали из комнаты. Оставшиеся техники принялись работать еще быстрее, чем прежде. Я оглянулась на своих спутников, чувствуя, как стремительно нарастает уровень моей паранойи. Никогда у меня все не складывалось так удачно. Мы перешли к краю балкона. Короб для кабелей был толщиной едва ли не с пони. Я левитировала свой серебряный меч, надавила и принялась медленно прорезать отверстие в сантиметровой стали. Под сталью обнажилась какая-то экранирующая медная сетка. Я развернула меч в обратную сторону, потянув его на себя, а П-21 стал готовить пластиковую взрывчатку. Наконец, я расковыряла металл. «Бликджик, здесь, скорее всего, должен быть вспомогательный канал. Здесь все должно дублироваться», — сказала Скотч Тейп, глядя на суетящихся внизу техников. «Погляди, может, ты сможешь найти его и отрезать». «Верно», — пробормотала я, не имея ни малейшего представления о том, что мне нужно отыскать. «Может, это должен быть какой-нибудь провод с этикеткой, на нем резервные кабели? Пожалуйста, не перерезайте». Я направилась на другой конец балкона вместе с Бу, не отступающей от меня ни на шаг. Часть терминалов перегорела от времени, но на некоторых еще мелькали непонятные данные и сообщения. Я было задумалась, что они могли означать, но на самом деле все эти образцы С1037C73 и КПП-1 соединения отсутствуют, ничего для меня не значили. Требуется подтверждение ЭП-1101. Я остановилась и вернулась к скромному терминалу с коротким запросом в верхнем углу экрана. Нет, я оглянулась на Бу и снова посмотрела на терминал. Моя все идет слишком гладко, паранойя мгновенно возросла втрое. Неуверенная в том, что должно произойти, я нажала клавишу ввода. Экран вспыхнул и вывел новые строки текста. LNN и краткое DVRC для SVSSN. Авторис. 331-762-RD-997 Луна. Обнаружена активность ЭП-1101. Подтверждение запроса LNN и краткое DVRC 9999-881-10000000. Требуется подтвержденние ЭП-1101. Ожидание протокола проекта «Горизонты». Я уставилась на экран, но что бы я ни нажимала, новые данные не появлялись. Аврора говорила, что ЭП-1101 поджег запал сразу же, как покинул стойло 99. Этот ЛНРПЛЦ отправлял запросы неизвестно куда, даже не понимая, что Эквестрия давно уничтожена. Так что же случилось бы, если бы счетчик дошел до 10 миллионов? Я подозревала, что чем бы ни был этот ЛНРПЛЦ, с горизонтами он был связан напрямую. Как ни крути, это очередной тупик. Я не знала, как подтвердить запрос. Может, я должна была использовать свой передатчик, переслать ЭП-1101 в терминал? Как это сделать? Может, этот терминал вообще не работает? Я вздохнула и посмотрела на Бу. Очередная подсказка. Иногда мне кажется, что вся моя жизнь – это просто череда подсказок, которых я не... Позади светлой кобылы поднимались 5 металлических труб с выведенной на них надписью «ВСПОМ», «Передач», а также, весьма странных совпадений. Бу поморгала своими светлыми глазами и со счастливой улыбкой склонила голову на бок. Я дважды взмахнула мечом, вырезав 5 отрезков труб и распотрошив провода по всему полу. Если какая-нибудь сигнализация и включилась, за всем этим шумом ее не было слышно. Я побежала обратно к Скотч Тейп и усмехнулась. Резервное питание отрезано. Серьезно? Шокированно переспросила кобылка, затем поспешно улыбнулась. То есть, отличная работа. Благодарю, сухо ответила я и посмотрела на П-21. Бомба готова. Он поднял несколько кирпичиков взрывчатки, подключенных к радиодетонатору. Я левитировала их в отверстие. Послышался тихий удар, взрывчатка скатилась вниз и во что-то уперлась. Хорошо, я подключилась к своему передатчику. Один раз я уже делала это случайно, но на этот раз он должен сработать, говорит охранница. Внимание персоналу анклава, спокойно заговорила я. Через 5 минут я собираюсь освободить порабощенных вами адских гончих. Вы можете использовать это время, чтобы попытаться остановить меня, или можете убраться отсюда. Я замолчала ненадолго, почти наверняка уверенная, что он должен меня слышать. Лайтхуфс, ты знаешь, на что я способна. Помнишь, Минти, уводи своих пони. По донесшимся снизу криком я догадалась, что мое сообщение получено. Я могла только надеяться, что они последуют моим советам. Если они этого не сделают, что ж, я предупредила. Уходим. Быстро, сказала я, торопясь выбраться отсюда прежде, чем нас найдут. Учитывая, что вся охрана и адские гончие, скорее всего, направились к дверям, через которые мы вошли, нам нужно было найти другой выход. Все, что мне оставалось, это идти по коридорам со всей возможной скоростью. К счастью, на этом пути не было красных меток, только мерцающее магическое поле. Голубая стена потянулась поперек коридора. Я постучала по ней копытом, но она была твердой, словно скала. Поискав глазами терминал, который мог бы его деактивировать, я не обнаружила ничего, кроме трафарета с радужной молнией на стене. «Позволь, дай-ка я попробую», — сказала Глори, подойдя к полю и коснувшись его крылом. Перья вошли в него, словно в воду. Пегаска шагнула вперед и, как только она оказалась по ту сторону, магическое поле схлопнулось, оставив после себя кольцо деактивированных самоцветов. Аво сработало. Идем. Судя по ее взволнованному виду, ей явно не хотелось говорить об этом. Коридор продолжал извиваться то вверх, то вниз, и я понятия не имела, были мы над или под землей, когда добрались до офиса с окном, открывающим вид на обширное складское помещение. Большая часть крыши склада была сорвана, сквозь прореху виднелось небо. На стене кабинета я увидела карту, фотографии пегасов, одетых в странные сине-желтые мундиры, фотографию ухмыляющейся радужногривой пегаски, сидящей на скале с другими пони, за чьими спинами догорал колоссальный завод. На другой фотографии был подрыв дамбы, на третьей строительство одной из башен Сэмптон. Это был офис Рейнбоудеш, или один из офисов, выдохнула Глори, медленно обходя помещение. Я всегда думала, что Министерство Крутости было министерством ничего не делания, заметила Сансит, идя следом за Глори. Большинство пони так и думали. Рейнбоудеш сама хотела производить такое впечатление, ответила Глори, осматривая терминал. В основном о ней думали, как о тупой атлетке, но она знала, как организовывать погодные команды и быть лидером, до тех пор, пока она не отказалась от своего народа. Кроме того, мы не можем знать наверняка, что это был офис Рейнбоудеш, сказала Сансит, оглядывая помещение. Для министерской кобылы он выглядит слишком унылым. Так и было. На столе валялись пустые бутылки из-под спаркл-колы и баквайзера, а в корзине пустые коробки из-под картофельных чипсов. Определенно не то место министерской кобылы, которое должно производить впечатление на других. Это был рабочий кабинет. Мне нетрудно было представить, как Рейнбоудеш со своими единомышленниками обдумывала здесь новые планы и схемы. Но кое-что точно указывало, что это был кабинет Рейнбоудеш. Оно лежало рядом с фотографией, на которой были запечатлены 6 молодых министерских кобыл в измятых и порванных платьях и стоящий рядом с ними молодой, опрятно одетый дракон. Рукописная надпись в углу фотографии гласила «Лучшая ночь на свете». Это была маленькая, радостно улыбающаяся мне фигурка фиолетовой единорожки, чистая, несмотря на пыль, покрывающую все остальное. Я подняла статуэтку Твайлайт и повернула ее, чтобы прочитать надпись. «Будь умным». Команда пони была собрана. «Народ, наверное, вам стоит взглянуть на это», — сказал П-21, выглядывая в окно на склад внизу. Удерживая фигурку, я подошла к нему и посмотрела вниз. Пустое пространство было заставлено стойками и стеллажами, заполненными знакомыми, длинными, коническими предметами. Конечно, эти штуки не горели голубым пламенем. Ракеты. Зебринские ракеты. Десятки. Возможно, сотни. В центре помещения, в своего рода мастерской, большие ракеты разбирались, упаковывались в ящики добровольческого корпуса и загружались в пару вертибоков. Внезапно, все встало на свои места. У Лайтхуфса была своя система доставки, талисманы прицеливания, чтобы наводить ракеты Чума, которую можно в них загрузить. У него действительно было оружие, способное убить тысячи, если не десятки тысяч. «Мы должны», — начала я, оборачиваясь к Глории Сенситы, застыла, обернувшись и обнаружив рядом с собой лишь пустое место. В растерянности оглядевшись, я заметила закрытую дверь, ведущую из офиса. Выход на крышу. Ну конечно, у Пегаски должен был быть выход из собственного офиса. Я со всех ног бросилась к двери и увидела ведущую наверх лестницу за очередным кольцом из деактивированных самоцветов. Вскарабкавшись по лестнице, я распахнула дверь, ведущую на крышу. Сансит удерживала в копытах бесчувственную Глори, в то время как ее блестящее жало сорвало лучемет голубой Пегаски и швырнуло его через край крыши. Кобыла оглянулась на меня и выдвинула жало на конце хвоста. Сансит погрузила хвост в подсумок у себя на боку и вынула его уже с новым наконечником, трещащим от магических разрядов. Я бросилась к Пегаске, и та присела, чтобы унести Глори. «Нет!» – закричала я, доставая оружие и соскальзывая в ЗПС, но Глори закрывала цель для удачного выстрела. Мне пришлось вызвать заклинание прицеливания и перенацелить его на крыло Сансит. Выстрелы ударили в броню, но не сбили ее. Пегаска, закованная в силовую броню, взвелась в воздух, унося с собой мою любимую. «Нет, Глори!» – закричала я в небеса, не в силах последовать за ней. Тут перед Сансит полыхнула вспышка, и в Пегаску врезались 4 аликарновых копыта. Та обвила хвост вокруг Глори и развернулась обратно к крыше. «Ты не пройдешь!» – громыхнула Лакуна, ее глаза светились силой. Сансит перевернулась и приземлилась на крышу, встав лицом ко мне и прикрываясь Глори, как щитом. Искрящееся лезвие прижалось к горлу Глори. «А ну, назад, я забираю ее с собой», — прокричала мне Сансит. «Раз она может преодолеть эти щиты, значит для наших задач она в достаточной мере рейнбоудеш. Назад, они хотят заполучить ее живьем, но я буду рада вместо этого разорвать ей глотку и взять образец тканей». На подлете показались Твистер и Бумер, и я сменила пистолет на карабин. «Сансит, какого сена ты творишь?» — рявкнула Твистер, подлетев к нам с севера. Бумер держался рядом с ней. План был не такой. План, был еще и план, заорала я, не спуская глаз с Сансит. У Тандерхеда есть ракеты, крылатые ракеты. Если мы проникнем в поп, мы сможем громить их прямо с воздуха, выкрикнула Сансит. У нас приказ изъять копию Рейнбоудеш. Она может проходить сквозь барьеры, Твистер. Это то доказательство, которое мы искали. Избавьтесь от этого аликарна, и мы сможем убраться отсюда. Но Твистер и Бумер все не стреляли. «Чего вы ждете?» – выпалила Сансит. «У нас есть приказ», – Глори говорила мне, что анклав – это не кучка эгоистичных засранцев. Крикнула я в ответ, выискивая возможность сделать выстрел. «Попробовать 3 бронебойных?» «Возможно. У нас есть приказ», – взвизгнула Сансит. «Я спасла тебе жизнь, Твистер. Помнишь желтую реку?» – спросила я, прицеливаясь. Сансит попятилась к краю крыши. Из-за наших спин начало доноситься низкое рычание адских гончих. Очевидно, наши крики и пальба привлекли внимание. «Жду указаний, сержант», — подал голос Бумер, переводя взгляд с Сансит на Лакуну. Твистер посмотрела на Сансит. «Я знаю, ты хочешь сделать то, что считаешь правильным, Сансит. Я тоже. Да, у нас есть приказ, выполнять их, наша работа, но не таким способом. Отпусти Монинглари». Я ощутила нахлынувшую на меня волну признательности к этой кобыле, за то, что она использовала настоящее имя Глори. Адские гончие перелезли через дальний край крыши и бросились к нам, вгрызаясь когтями в металлическую кровлю. В ту же секунду стало ясно, что они нацелились на меня и П-21, видимо, пока гончие находились под воздействием шлемов, пегасы не входили в их меню. «Предательница!» – выкрикнула Сансит, отходя еще ближе к краю крыши. «П-21, огонь!» – крикнула я. Копыто П-21 хлопнуло по детонатору в его хвосте. От высокого здания с антеннами излучателей донесся приглушенный звук взрыва. Адские гончие остановились с криком в нескольких шагах от нас, стискивая лапами головы. Затем их когти со скрежетом впились в металл. Они срывали шлемы. «Нет!» – пробормотала Сансит, выпустив Глори и поворачиваясь, чтобы спрыгнуть с здания. Пара адских гончих, которые хотели разорвать меня на куски, вместо этого развернулись и прыгнули следом за ней. Их когти впились в ее броню, и Сансит, с криком, понеслась к земле. Когти рвали на куски ее броню и плоть. Еще пара адских гончих тут же принялись палить в воздух, пытаясь сбить Твистер, Бумера и Лакуну. Остальные гончие двинулись к нам, чтобы прикончить всех пони, кто не был в силовой броне. «Меня послал Гнар», — заорал я двоим прыгнувшим в мою сторону гончим. Один из них схватил меня за горло и собрался оторвать мне голову одним рывком. «Гнар послал меня освободить вас». Рука остановилась. Злобные, хитрые глаза смотрели на меня с ощутимой ненавистью. Затем рука, сжимавшая мое горло, разжалась. «Отпустить все, что произнес пес». Взвыв, адские гончие покинули крышу. Из отверстия в крыше со свистом поднялся вертибак и направился в небо. Одна из гончих цеплялась за борт и рвала металл, пытаясь добраться до пилотов. Я убедилась, что Глори в порядке, она была без сознания, но жива. «Вам тоже лучше уйти», — сказала я Твистер и Бумеру, не оборачиваясь к ним. «Расскажите своему руководству, что Лайтхуфс планирует использовать ракеты для доставки своего биологического оружия». «Бликджик», — позвала Твистер. «Что насчет Глори?» «Это зависит от вас», — спокойно сказала я. Ринбаудеш была самым верным другом Твайлайт. Твайлайт всегда знала, что, в конечном счете, Ринбаудеш поступит правильно. «Я думаю, это вам решать, кому вы будете верны». Я опустила статуэтку Твайлайт в сидельную сумку, где уже лежали остальные. Пегасы переглянулись, а затем поднялись в воздух и полетели на юго-запад. Я могла только гадать, куда они держат свой путь. Укачивая Глори, я взглянула на Лакуну. «Забери нас отсюда». 15 минут спустя, мы присоединились к Диусу и Рампейдж, и, рассевшись на танковой броне, покатили прочь от базы. Рампейдж применил оригинальный способ обратить действие транквилизатора, обездвижившего Глори. Она ввела Глори дозу дышайта, очнувшись, теперь буквально подпрыгивала на копытах. «Верно, реванш, в следующий раз я всех их расшибу». За 10 секунд, протараторила она, рубанув копытом воздух и фыркнула. «Такая Глори мне нравится, она бестолковая», захихикала Скотч. «Погоди, пока Деш ее отпустит», возразила я, надеясь, что нам не придется волноваться о новой зависимости, когда ее начнет ломать. Затем я рассказал Рампейдж обо всем, что с нами приключилось после того, как мы разделились. Выслушав рассказ о нашем проникновении, полосатая кобыла кисло пробормотала. «Ничего себе, повезло же вам, вошли, вышли, убили предателя, освободили толпу кровожадных монстров. Я должна была пойти с вами, а мы тут просто выгуливали адских гончих по кругу». Диус в ответ рыкнул двигателем. «Да уж, ну, я бы не хотела, чтобы это вошло в привычку. Надеюсь, ровер будет счастлив», сказала я, почесав горло. Адские гончие и песчаные псы и близко друг с другом не стояли. Если бы мне пришлось выбирать, я выбрала бы киберпсов, а не радиоактивных гончих. «Бликджик», позвал П-21, указывая на окружающий нас туман. Я огляделась и заметила голубые метки. Много голубых меток, десятки, возможно даже сотни. Они в унисон вышли из тумана. Каждый их шаг был синхронным и обдуманным. Я почувствовала дрожь черной брони, передо мной выстраивалась безликая орда зебр. Зебры рода Койота были молчаливы и зловещи. Глори вспорхнула в воздух. «Пустите меня к ним, я их всех уделаю». Я магией ухватила ее за хвост, резко дернула, усадив ее задницей обратно на танк. «Эй, что это ты делаешь?» — возмутилась Пегаска. «Помолчи и дай поговорить пони, неупоротым химией», — сказала я, затем обернулась к зебрам и позвала. «Лансер, дева», — ответил он. Зебры расступились. «Что ж, ты уверен, что сейчас подходящее время для твоего неизбежного предательства?» — спросила я сухо. «Потому что, хотя у тебя есть армия, у меня есть танк. Дева, разве я не говорил тебе, что твоя смерть не в моих копытах? О твоем поражении лично позаботится сам легат Витиосий. Я бы не стал убивать тебя, даже если мне представилась бы такая возможность», сказал Лансер со спокойной улыбкой и остановился перед нами. Я не стала указывать, как он готов был угрожать убить меня, когда на него направлены пушки. Так что же, с неприятным удивлением я увидела, как закованные в черную броню зебры медленно расступились. За ними были другие зебры, более знакомые мне снайперы и копытопашные бойцы. Однако они не двигались, будто стояли там просто, чтобы не дать нам уйти. На моем LUME обозначилась единственная красная метка. А нет, в образовавшемся в строю зебр разрыве стала видна одинокая фигура, идущая к нам через туман. Зебра, жеребец, приближался медленной походкой, в которой была видна страшная сила и, В то же время, Грация, его голова была закрыта драконьим черепом, с вырезанными на кости странными символами. Его мощное тело покрывали бесчисленные шрамы, в том числе ужасный шрам от игрекообразной раны на груди. Другие резные драконьи кости, закрепленные ремнями, образовывали шипы на его бедрах и крупе. Его оружием было простое копье-двузубец с драконьими клыками в качестве наконечников. Лансер пробежал по краю круга, образованного строем зебры, преклонил колени перед легатом. «Легат Витиосий, позволь представить тебе деву звезд, Бликджик». Тут он улыбнулся мне и сказал: «Гордись, дева, это легат, несущий волю падшего Цезаря, жеребец, направляющий последних оставшихся имперской армии». «Довольно, мой лансер», — прервал его легат низким, глубоким голосом. «Не здесь и не сейчас желал я провести этот бой. Я надеялся сломить деву на тлеющих, оплавленных руинах их проклятого города. Ты же, мой лансер, преждевременно поторопил эту конфронтацию». Лансер взглянул на легата так, будто тот его ударил. «О, легат, быть может, это и рано, но она здесь, и ты здесь. Пусть воин звезд будет повержен твоим копытом». Он помолчал, а затем добавил: «Я знаю, нам не удалось получить талисман вечного воина. Действительно, тебе не удались многие вещи. Ты не смог казнить предавшую меня супругу, тебе не удалось извлечь кости звезд, и талисман сбежал от тебя. Теперь ты устроил эту преждевременную конфронтацию», — рявкнул легат, глядя на меня, сидящую на башне Диуса. «Иногда я думаю, что твоя уверенность, что она, дева, это всего лишь способ скрыть твои собственные неудачи». «Я не дева», — ответила я, глядя на него. «У меня нет с тобой дел, легат, мы просто хотим пройти». «Ты стремишься спасти народ этого проклятого города?» — спросил он, и я кивнула. «Значит, мы враги. Это мой священный долг, поскольку я принял командование оставшимися, дабы исполнить последние приказы Цезаря и уничтожить это нечестивое место и всех, кто здесь живет». Он сделал несколько шагов вперед. «А следовательно, дева ты или нет, это не станет камнем преткновения. Очень жаль, что я не смогу оборвать твою жизнь, когда ты будешь на пике своей судьбы». «Ерунда, значит, мне не повезло», — вздохнула я и уселась на башне. «Итак, это будет что-то только между тобой и мной, или мои друзья могут помогать?» Он лишь улыбнулся, и кольцо зебры разошлось еще шире. «Для меня это не имеет значения». Лансер поспешно отошел от легата. «Благодарю». Я резко хлопнула по башне танка. Левая пушка Диуса, рявкнув, выстрелила по зебре прямой наводкой. С невообразимой для меня скоростью, легат сомкнул передние копыта и зажал снаряд между ними. Удар заставил его проскользить назад, отчего из-под его копыт полетели искры. Но когда он остановился, дымящийся снаряд покоился в его копытах. Спустя секунду он взорвался, скрыв зебру в облаке пыли и осколков. Тем не менее, красная метка не исчезла. «Не может быть», — пробормотала я, когда он снова шагнул вперед. Его шкура лишь чуть закоптилась. Его улыбка под испещренными знаками драконьими зубами даже не дрогнула. «Мой ход», — он присел, а затем взвился в воздух так, что земля под ним содрогнулась и взорвалась. Легат перевернулся и метнулся вниз, словно метеор. Траки Диуса взрыли землю, и танк резко сдал назад так, что легат приземлился всего в полуметре от боевой машины. Он погрузил передние копыта в землю, и грунт под Диусом вспучился зубчатыми каменными шипам, подбрасывая его вверх, отчего мы посыпались с брони. «Кия!» Глори размытой тенью метнулась и вложила силу всех четырех копыт в удар, от которого бы я уже летела на полпути к Мейнхиттену. Легат даже не отступил ни на шаг. Глори шлепнулась возле него, будто врезалась в гору. «Ах, я тебя уделаю!» Символы на его броне из драконьей кости налились красным свечением, и он поднял передние копыта, чтобы нанести дробящий удар. Пегаску окутало фиолетовое свечение и выдернуло ее в воздух за полсекунды до того, как копыта зебры обрушились вниз, раздробив камни. Лакуна пролетела над ним, удерживая безвольное тело Глории и укрывая их обеих щитом. Легат направил двузубец в небо, секунду ничего не происходило, а затем в небе над ним полыхнула молнией, которая ударила в наконечник его копья и прошла в опасной близости от Лакуны и Глори. Даже пройдя мимо, этот удар едва не сбил Аликарна на землю. «Подождите, куда делась Рампейдж?» Тут красно-белая полосатая кобыла рухнула с неба, ее силовые копыта обрушились прямо по центру спины легата. Броня из драконьей кости прогнулась от разряда, после чего взорвалась осколками кости, заставив легата припасть на колени. С ревом ярости он взбрыкнул, но Рампейдж, вцепившись, принялась наносить ему удары по шее. Взрыв уничтожил силовые копыта, но она не обращала на это внимания, крича на зебринском. Он снова направил копье в небо, и на этот раз молния обрушилась и на него, и на кобылку. Та отлетела в сторону, врезавшись в борт Диуса, и безвольно повалилась на бок. «Отлично!» – простонал я, поднимаясь на копыта позади Диуса, пока танк пытался высвободиться из ловушки каменных шипов. Я обернулась к П-21 и скомандовала: «Забери отсюда Бу и скотч-тейп. Этому парню на взрывчатку наплевать». Развернувшись лицом к легату, я обнажила меч из звездного металла и поднялась на копыта. Когда я приблизилась, тот спокойно выпрыгнул из кратера, земля под его копытами низко и угрожающе гудела. «Итак, ты больше не желаешь привлекать своих друзей, дева?» «Нет», — ответила я, становясь в боевую стойку. «Похвально», — заметил он сухо, затем взглянул на клинок. «Интересное оружие, выкованное из костей звезд. Поистине, оружие, достойное девы. Но достойна ли ты владеть им? Думаю, мы сейчас это выясним». С этими словами я рванулась вперед, резко замахиваясь мечом и метя ему в горло. Его копыта выхватили из-за спины копье, вспыхнула молния. Удар выбил лезвие из моего захвата, а копье завертелось, превращаясь в размытый диск смерти. Я видела, как бьется Сикоши, но это было ничем по сравнению с этим. Все, что я могла, это лишь отступать и магией удерживать меч. Я изо всех сил пыталась найти какую-нибудь брешь в его защите, но легат двигался с такой скоростью, изяществом и ужасающей силой, что любая попытка приблизиться означала смерть. Мы двигались вокруг застрявшего танка, а тот ревел двигателем, пытаясь освободиться от шипов. «Как?» — выпалила я, глядя на него. «Зебры не владеют магией. Пони невежественны», — ответил легат. «Я чемпион по воле Цезаря, несущий его власть на земле, на небе и на море. Неужели ты думаешь, что моя сила — это просто метафора или нечто образное?» Внезапно он замер, установив свое копье вертикально. Страшный порыв сбил меня с копыт и поднял в воздух. Закричав и задрыгав ногами, я грохнулась по другую сторону от него. «Хорошо, неуязвимые, владеющие магией зебры, существуют, приму это к сведению. Я должна была отделить его от этого оружия. Мой меч я могла левитировать, но свое копье-то он должен был держать, или, по крайней мере, я надеялась, что он должен его держать. В данное время, я полагала, что понимаю правила этой драки». Я поднялась на ноги, радуясь, что он не торопится. Для него это не было серьезной дракой. Это было как там, на мосту, между мной и Снейдом, только теперь я была рейдером. Я подняла свой питбак и попыталась найти частоту для переговоров с Диусом. «Мне нужно ослепить его хоть на секунду», — тихо проговорила я, надеясь, что в набор сверхспособностей зебры не входит суперслух. Диус рыкнул двигателем, и я понадеялась, что это означает «да». Я медленно попятилась, обходя танк. «Это становится скучным», — протянул он. «Если все, что тебе нужно, это убежать, давай», — крикнула я, и один из пулеметов Диуса загрохотал, посылая град пуль в закрытое драконьим черепом лицо. Яростно взревев, легат поднял копыта и попытался заблокировать бьющий в него поток свинца. Как и в прошлый раз, пули не наносили ощутимого ущерба, но они отвлекли его внимание от меня. Это позволило мне прокрасться за него, используя его в качестве неуязвимого для пуль щита и замахнуться со всей силой, на которую было способно мое тело. Без малейшего сопротивления, лезвие прошло через драконью кость и зебринскую плоть. С криком, я почувствовала, что оно вышло через его горло. Диус прекратил огонь, и я увидела малиновое кольцо, обозначающее путь, которым прошло мое лезвие. Изо рта легата выплеснулась кровь. В любую секунду его голова должна была отделиться от тела, и это было неизбежно. В любую секунду. Затем кровотечение остановилось, и кровь начала всасываться обратно в рану. У меня на глазах разрез закрылся, оставив после себя лишь тонкий шрам, будто никакой раны вообще не было. «Ох, да ладно!» — воскликнула я, снова замахиваясь мечом. «Я же знаю, что у тебя нет талисмана Феникса, так что прекрати жульничать». Легат медленно, с уверенной улыбкой, повернулся ко мне. «Ты считаешь, я нуждаюсь в нем?» «Нет, мне было всего лишь любопытно, как появилась такая вещь, и хотелось держать его подальше от твоих копыт. Существование бессмертной, регенерирующей девы звезд было бы раздражающим, ведь оси потер шею копытом. Тем не менее, этот удар, который в другом случае мог бы быть смертельным, достоин похвалы. Даже дракону, которого я убил, чтобы сработать эту броню, не удалось такое». Внезапно, на меня обрушилось давление чудовищной силы, будто воздух вдруг стал весить тонну. Медленно, я опустилась на колени, затем упала на бок. Я еще попыталась взмахнуть мечом, но легат простым взмахом копья отбросил его прочь и наступил передним копытом мне на голову. «Похоже, в конечном счете, я все-таки не дева», — прохрипела я. «Нет», — протянул он, глядя на меня сверху вниз. «Ты определенно дева, но ты еще не вошла в силу. Ты должна исполнить свое предназначение. Лишь тогда я смогу исполнить свое и остановить тебя так, как ты этого заслуживаешь». «Легат, нет», — возразил Лансер, медленно подходя к нам. «Нет, убей ее. Ты должен убить ее немедленно, отец. Не позволяй ей жить ни минуты дольше. Ты забываешься, мой Лансер», — громыхнул легат в ответ. «Дева умрет, и ее смерть ознаменует окончательное падение этого города и этой земли. Но не сейчас, не как эта жалкая юродивая. Нет у меня никакого предназначения», — выкрикнула я, трепыхаясь под его копытом. «О, есть, конечно же есть, и всегда было. Ты – орудие хаоса и разрушения. Страдание преследует тебя словно свора гончих. Смерть идет по твоим следам. Все, кто любит тебя, страдают. Все, кто ненавидит тебя, умирают. Но у тебя достаточно сил, чтобы исполнить свое предназначение. Когда ты примешь его, когда начнешь упиваться учиняемой тобой резней, тогда, и только тогда, ты удостоишься смерти». Он убрал копыта с моей головы. «Видишь, Бликджик, ты злодей, чудовище. Как только ты примешь эту фундаментальную истину, ты сможешь быть убита. Я не чудовище», — прокричала я, пытаясь побороть обрушившуюся на меня тяжесть. Мне даже удалось чуть приподняться на копытах. «Не чудовище. Океан крови говорит иначе», — холодно возразил легат и отвернулся. «Ты игрушка судьбы, как и все мы». «Нет», — крикнул Лансер, схватив винтовку и направив ее мне в голову. «Дева должна умереть. Только тогда мы будем». Он вскрикнул, когда мелькнувшее в воздухе копье скользнуло по его лицу. Глаз Лансера исчез в сгустке крови, а винтовка, развалившись надвое, упала на землю. Жеребец отшатнулся и упал, прижав копытом кровоточащую рану. «От отец», — пробормотал он в мертвенной тишине, — «ты не вправе снова торопить судьбу. Ступай», — приказал он, указав копьем прочь. Дрожа, Лансер поднялся на копыта и отошел в сторону. Затем легат обернулся и взглянул на меня с невеселой улыбкой. «Видишь, дева, еще одна жизнь разрушена тобой. Мой Лансер был прав, что боялся тебя. Ступай вперед, дева, исполни свою судьбу, и тогда я дам тебе уничтожение, которого ты так жаждешь». Все зебры медленно вернулись обратно к базе. Когда они ушли, сила, прижимавшая меня к земле, исчезла, и каменные шипы, сдерживающие Диуса, рассыпались щебнем. Медленно, я поднялась и встала на задние копыта. «Я не игрушка судьбы, не игрушка», — прокричала я ему вслед. Затем я рухнула на землю и разрыдалась от разочарования и унижения. Я была жива сейчас лишь потому, что была слишком маленькой рыбкой. Он отшвырнул меня, чтобы я стала более подходящим противником, заслуживающим того, чтоб его победили. Будто мы были персонажами в какой-то дурацкой истории. «Дева звезд, несущая разорение. Я не буду, не буду. Охрана спасает пони. Она поступает лучше, лучше», — заорала я ему вдогонку, скривив лицо. «Я не палач. Скажи это 99-му, или 40 же ребятам, или пятерке пегасов, или Крастик Ротс, священнику, клинку», — прошептала та часть меня, что была честнее. Некоторое время спустя, когда Рампейш и Глори очнулись, и все оправились от случившегося, я, скрестив копыта, сидела на башне Диуса. П-21 не спеша поднялся ко мне. Маленькая статуэтка Twilight Sparkle покоилась у меня на коленях. Судьба, как это было заманчиво. «Никакой вины, никакой ответственности, плохие вещи, хорошие вещи, ты всегда можешь сказать, что так было суждено». Неужели Twilight была обречена, в конечном счете, оказаться в ловушке у чудовищной богини? Пинки Пай было суждено стать наркоманом и изгоем? Псалм убить Биг Макинтоша? Может, существовала какая-нибудь альтернативная история, где никакой войны не было, где судьба была добрее и мягче, чем-то, как это было сегодня? Я посмотрела в счастливое, улыбающееся лицо Твайлайт. «Судьба – это простой ответ, когда вы распутываете нити истории. Все эти маленькие причины и последствия, ведущие к сегодняшнему дню, иногда чудесному, иногда чудовищному. Я и вправду звездная дева, как Глори?» — тихо спросила я, глядя в глаза Твайлайт. «Теперь, когда Дэш выдохся, она будто впечаталась в утес, но она будет в порядке», — просто ответил П-21. «А ты как?» Я вздохнула и обняла статуэтку, прижав ее к груди. По-разному, до сих пор меня так не били. Неприятно, когда тебе напоминают, что всегда есть более крупные рыбы. Непонимающе взглянул на меня синий жеребец. Ничего, просто мама так говорила, вздохнула я в ответ. П-21, ты веришь в судьбу? Я верю в тебя. Этого достаточно, ответил он вопросом на вопрос и улыбнулся. Я пихнула его в плечо, и он, взглянув на скотч-тейп, улыбнулся еще шире. Не знаю, наверное, нет. Я слышал, что пони получают кьюти-марки, определяющие их судьбу. Но учитывая, что моя метка напрямую контролировалась, мне всегда казалось, что это полная хрень. Но тогда я не знал, какой должна быть моя кьюти-марка. А что, если твоя судьба это что-то плохое? Что, если она в том, чтобы убивать и причинять боль другим? Спросила я. Тогда забей на нее, просто ответил он. Потому что, если ты согласишься с тем, что наговорил этот ублюдок, мол, твоя судьба – нести разрушение и смерть, тогда это будет точно так же, как если бы я согласился с медицинскими кобылами, что моя судьба – быть банком спермы, который сейчас уже должен быть мертв. Мы сами творим свою судьбу. Верно, согласилась я, и посмотрела в затянутое облаками ночное небо. Ну что ж, если я собираюсь творить ее сейчас, то пора бы подумать о том, как добраться до башни Шедоуболтов. Перехватив его заинтересованный взгляд, я улыбнулась. У Лайтхуфса есть биологическое оружие, которое может убить бесчисленное множество пегасов. Мне нужно попасть туда и остановить его и так, чтоб при этом не разрушить Тандерхит. П-21 поглядел на небо и усмехнулся. О, и всего-то, он покачал головой. Может, у тебя и знакомый пони с летательным аппаратом есть на примете? Спросил он игривым тоном. Я посидела немного, глядя на фигурку и шевеля мозгами, а затем мои губы скривились в легкой улыбке. Теперь, когда ты это сказал, заметка, достигнут максимальный уровень, добавлена квестовая характеристика. Мои маленькие пони, вы собрали все 6 статуэток министерских кобыл, вместе они сильнее, чем по отдельности. В дополнение к их обычным преимуществам, они дают вам плюс 1 к удаче. Глава 7. Положение обязывает. Они не рабы, нет, они наши слуги. Мы дали им кров, еду, одежду и смысл к существованию. Мы дали им жизнь. Так, расскажи мне про эти громоотводы. Я расспрашивала Глори, пока мы двигались на северо-восток от Гримхуфа. Ехали змейкой, между скелетами старых, коммерческих зданий, многочисленные граффити различных банд, слой над слоем, покрывали их стены. Мне даже стало интересно, кто такие эти неуязвимые, и как их сместили адские пони. Все это дело перекрашивала большая надпись «Кошмары». На одной из стен было выдвинуто смелое заявление «Большой папочка, иди нахуй», подправленное, как мне казалось, высушенным телом самого автора, насаженным на арматуру, неподалеку от надписи. Мне надо знать, как они действуют. Я не разбираюсь в особенностях их работы, ответила Глори, озабоченно глядя на меня и пожевывая кончик крыла. Все, что я могу рассказать, это общий принцип. Я слегка кивнула. Она сделала глубокий вдох, затем выдохнула, перед тем как продолжить. Ну, громоотводы были произведены в конце войны. Не знаю, насколько много их осталось. Некоторые думают, что силы Нивара пустили их на металлолом, когда не смогли поддерживать их работу. Они имеют искровой генератор, который накапливает заряд, а затем поражает ближайшую цель вспышкой молнии. Насколько я понимаю, у них примерно такая же мощность, как у одного из основных орудий хищника. Это значило, что позволить подстрелить себя, скорее всего, означает мгновенную смерть для любого из нас, даже для Лакуны.